«Я всегда помню к себе ласку и зычливость его мостя», — произнес он мягким голосом, опуская глаза. Через полчаса Самойлович уже сидел в покоях гетманши. Дорошенко отвел его к своей жене, а сам, после приема всех посетителей, отправился с Богуном и другими старшинами осматривать и устраивать прибывшие новые войска. С самого раннего утра гетманша уже узнала от Сани о приезде Самойловича. Часа два провела она перед зеркалом, примерила чуть ли не 10 кунтушей, измучила в конец Саню и, наконец, отправивши ее присматривать за коверницами, уселась с работой в руках у окна. И старания ее не пропали даром. Даже сам гетман, несмотря на то, что мысли его были заняты совсем другими справами, обратил внимание на то, что гетманша выглядела сегодня лучше, чем когда-нибудь. И новый кунтуш, и перловая намыста, а главное, необычайное оживление придавали ее лицу какую-то особенную красоту. Теперь она сидела на низком табурете, сложившей на коленях какое-то гоптование, а Самойлович стоял немного поодаль, эффектно опершись рукою о спинку кресла, не спуская с нее глаз. Между ними шел какой-то оживленный разговор. На губах гетманши трепетала легкая обворожительная улыбка. Глаза Самойловича то вспыхивали, то снова потухали. «Что это пан полковник стал так часто ездить сюда?» — говорила гетманша, слегка склонивши головку и разглаживая белой ручкой дорогое гоптование. «Дела все, ясновельможная пани. Бруховецкий посылает. А разве я уже успел надоесть ее мости?» «Нет», — слегка вспыхнула Фрося и опустила глаза. «Пан для нас дорогой гость. Только я подумала...» На губах ее снова задрожала лукавая предательская улыбка. «Разве у гетмана нет других верных послов?» «Послы-то есть. Да, может быть, никто не ездит сюда так охотно, как я», — произнес Самойлович, понижая голос, и в нем послышалась какая-то нежная вибрация. Гетманша чуть-чуть приподняла свои веки, сверкнула из-под длинных ресниц на Самойловича задорным взглядом своих голубых глаз и произнесла с участием. «Так скучает пан полковник за своей родиной?» «Томлюсь и не забываю ее никогда», — вздохнул Самойлович. «Но, сколько помню, и родители пана полковника перешли на правый берег. Что же так тянет сюда пана полковника?» «Сердце». «Сердце? Ха-ха-ха!» — рассмеялась звонким серебристым смехом гетманша. «А разве на левом берегу нет таких знадливых ворожек, которые могли бы залечить раны панского сердца?» «Не всякую рану залечить можно. Одни заживают, а от других...» Самойлович замолчал. «Умирают?» — переспросила с лукавой улыбкой гетманша, поднимая на Самойловича свои искрящиеся глаза и снова закрыла их пушистыми ресницами. «Но, слава богу, пан полковник на покойника не похож». «Ну, живут и с разбитыми сердцами». «А так не может ли пан поведать, какой это жестокий враг так пронял панское сердце?» «Ну, зачем об этом говорить, ясновельможная?» «Даже и по старой приязни?» «Даже и по старой приязни», — повторил глухо Самойлович. Гетманша замолчала и принялась снова разглаживать на коленях дорогое шитье. С минуту в комнате царило молчание. Не поднимая глаз, Фрося чувствовала на себе жгучий взгляд Самойловича, и это доставляло ей видимое удовольствие.